do shit until they murder me. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Завтра работаю с задолженностью ООО «Финтротекс» интересов КМПК «Турбозайм». Читал звонок. Меня зовут майор Валерия Алексеевна. Обращаю внимание, ведется запись. Людмила Аркадьевна. Здравствуйте, Людмила Аркадьевна. Звонок вам поступил по факту наличия задолженности. Сумма 18 396 рублей 49 копеек у вас к оплате договора вашего займа. Кредитор требует в течение суток осуществить оплату вашего договора, Людмила Аркадьевна, так как с вашей стороны идет нарушение условий договора займа. Лучше всего заплатить сегодня, ведь компания передает информацию ежедневно для бюро кредитных историй. Закрывая текущий договор займа, вы подтвердите, что факт наличия задолженности отсутствует. Скажите, вы на сегодня денежные средства готовы оплатить? Как вы можете доказать свою причастность к моим финансовым отношениям с кредитором? Но в вашем личном кабинете, соответственно, имеется уведомление о том, что компания работает по агентскому договору 1005 статье. Угу, личный кабинет не является способом уведомления. Нет, почему же? Является согласно подписанному вами договору. Вы соглашаетесь, соответственно, при заключении договора с компанией «Турбозайм» о том, что вас устраивает иное уведомление, то есть выбранное, соответственно, сторонами уведомление – это личный кабинет. Вы врете сейчас. Там у нас написано о взаимодействии, а не уведомление при привлечении иного лица. Там указано о, соответственно, изменении всех данных, соответственно, информации и каких-либо урегулирований вопросов, уведомлений о смене владельца, продаже договора. Все это, соответственно, является уведомлением через личный кабинет. Не-не-не-не-не, все это является юридически значимыми сообщениями. Знаете такой термин? Пункт 8.1 и 8.4. Да, и согласно 230 федеральному закону, он регламентирован, что уведомление должно быть в письменной форме, либо иным другим способом, который прописан в договоре. Нет, не в договоре там написано, а там написано... Тихо. Там написано не в договоре, а в соглашении. Там написано не в договоре, а в соглашении. И это соглашение должно быть написано отдельным документом, письменной форме. Куда вы? Перечитайте, пожалуйста. Куда вы? Прекратите истерику. Давайте обсудим с вами. Не надо убегать сейчас. Если вы хотите со мной договориться, то давайте сейчас. Так, не надо тарахтеть. Это вас не спасет ни в коем случае. До свидания. Я отказываюсь по факту отсутствия денежных средств. Никчемные вы какие, а? Профессиональная служба взыскания. Вообще ни о чем. Вам когда парируешь юридически, вы сразу начинаете сливаться. В чем ваш профессионализм заключается? В чем заключается профессионализм вашей службы взыскания, если вы не можете грамотно человеком, даже парировать юридические аргументы? Вы меня перебиваете, не даете да, мне конечно, слова сказать. Да, конечно, я вас перебиваю, это потому что у вас словесный понос. Вы тарахтите, как, я не знаю, как из ППШ. Все сказали. Я с вами да, прощаюсь. Вы, к сожалению, так куда вы? Я же не перебиваю вас. Я все сказала. Зачем вы бросаете трубку? А вы вновь перебиваете. Ну что за истерички у вас там работают, а? Объясните мне, пожалуйста, что вы постоянно позвонила, там что-то протарахтело и бросила трубку. Иван Николаевич, вы подтвердите текущую ситуацию? Еще и театр одного актера. Клиент не читал, а при этом согласился. А куда делся Марк Андреевич? Раньше Марк Андреевич все это говорили. Сейчас Николаевич какой-то. Боже, какие конченые, а! Клоунесса, не верю! Здравствуйте. Здравствуйте. МФК «Займ», радио «Взыскание», Море, Валюна Юрьевна. Разговор записывается. Елена Владимировна? Да. Елена Владимировна, длительная просроченная задолженность уже полгода. Оплата от вас не поступает. Компания выставляет вам требования к оплате до 29 марта. Сумма к возврату на сегодня составляет 47 152 рубля 86 копеек. Как оплачивать, вы знаете, да, наш постоянный клиент? Угу. Оплата поступит от вас в полном объеме, Елена Владимировна? В полном не получится. В каком объеме оплатите? Ни в каком. По какой причине? На основании чего? Потому что ситуация не изменилась. Какая у вас ситуация, Елена Владимировна? От вас никаких отправлений не было? Да, и эта ситуация не изменилась. Какая ситуация? Все та же самая, что и раньше была. Какая все та же самая? Ну, та же, которую я вам раньше говорила. Что значит, вы говорили? Документы от вас никакие не приходили. А должны были? Вы у родственников заняли, у знакомых без процентов, или вы заняли у компании? Не, у родственников и знакомым я бы уже отдала. Лена Владимировна, у вас имеются конкретные обязательства перед компанией «Займер». Ага. Договор вы оформили, срок выбрали себе самостоятельно. Вы нарушили данное обязательство. На данный момент у вас идет просрочка, портится ваша кредитная история, сумма ваша увеличивается. На данный момент рассматривается вопрос о взыскании через суд. Ну, подавайте в суд. Поэтому вы отказываетесь оплачивать? Да, Господи, в начале же разговора сказала. Конечно, отказываюсь. По какой причине? Все по той же. По какой по той же? Которую ранее говорила. Какую причину вы ранее говорили? Ну вот, возьмите, прослушайте предыдущие разговоры и узнаете, я что же я попугай. Разговариваю, что же я попугай, одно и то же повторяю. Я с ребенком разговариваю или с взрослым человеком? К чему этот вопрос? Конструктивно может Если взрослый человек, то он должен идти у вас на поводу и повторять каждый раз то, что вы конструктивно хотите? Конструктивно вы можете Конструктивно, говорить? Я вполне конструктивно вам говорю. От вас не было оглашено причины. Оглашено? А надо было огласить. Денег? Торжественно денег нет. Оглашаю. Денег для вас не будет никогда. Достаточно торжественно Хорошо. Огласил? Хорошо, Елена Владимировна, по судебному приказу я у вас отменю будет его. Срок для добровольного исполнения 10 дней. Если вы его отмените, мы подаем судебный иск. Вот, далее хорошо, с иском и судебные идите. Судебные приставы по месту. Ой, давайте месту вот, давайте без сказок. Вы же не Ганс Христиан Андерсен, чтобы и мне сейчас вот рассказывать эти все истории. За эти 3 копейки приставами. Придут приставы, да. Вот эти вот вы котлеты считаете, я сама умею жарить. Вы знаете, могу рассказать такую историю, закачаешься. У меня перед вами обязательств нет. У меня перед вами лично тоже нет никаких совершенно обязательств. Ожидают негативные последствия. Да что же они меня никак не дождутся. Ждут меня бедненькие, ждут. Никак не дождутся, я никак к ним не дойду. Елена Владимировна, звонки вам будут продолжены. С ума сойти, звонки будут продолжены. Это, конечно, страшно. Всего доброго. До свидания. Ожидайте судебный приказ. Ой, жду. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Эверест», инспектор Степанова Галина Николаевна, ведется запись разговоров. Анастасия Сергеевна, это вы? Да. Звонок поступает вам по поводу вашей задолженности перед компанией «Метрофинанс» в размере 25 523 рублей. Кредитор выставляет вам требования. Вы какое отношение имеете к моей задолженности? Что? Не поняла. Вы какое отношение имеете к моей задолженности? Мы работаем на основании статьи 1005 агентского договора. Как вы можете это доказать? Пожалуйста, вы можете сделать официальный запрос в компании «Эверест». Всю информацию вам предоставят. Нет, в рамках данного разговора как вы можете это доказать? А как вы можете во время договорного разговора мне доказать, что вы Софья Сергеевна? Никак. Никак. А вы смотрите, Сергей, ну я же знаю, что это вы с вами не первый раз разговариваете. Поймите, это ваше право. Но вы, вот смотрите, вы знаете, вы обладаете уверенностью в том, что это именно я. А я, к сожалению, для вас уверенностью в том, что вы на самом деле являетесь представителем кредитора, не обладаю. Я не буду с вами спорить, вступать в какую-то полемику. Это ваше право. Какая цель тогда вашего звонка? Если вы, я не собиралась с вами спорить и, как вы выразились, вступать в полемику, но мы же должны как-то конструктивные переговоры провести с вами. Но я не могу проводить. Разговоры, к сожалению, я вы так понимаете, что ваше дело у нас находится не первый раз, и не первый нет, раз. Нет, я этого не понимаю пока еще. Но вы не понимаете, поймете, только когда дело перейдет на стадию принудительного взыскания. Но вы сами говорите, что не первый раз уже мое дело у вас, и что-то пока еще ни одно дело не перешло на стадию принудительного взыскания. Анастасия Сергеевна, я предполагаю, что вы просто хулиганы телефонные, вам заняться там нечем, вы названиваете людям. Вы знаете, что девочки, вы сидите на моде рождения, просто глупо с вашей стороны так вести. И глупо? А почему глупо? Глупо не обсуждать с третьими лицами свои финансовые вопросы? А, понятно, вы так просто ляпнули, чтобы хоть что-нибудь сказать, да? Вы именно ляпнули, потому что вы ляпнули то, что захотели, и сейчас бросите трубку. Это значит именно ляпнули, потому что вы не можете ответить ни за единое свое слово. Я могу ответить вам на ваш вопрос, просто вы... Что глупого? Отвечайте на вопрос. Вы сказали, что можете. Отвечайте на вопрос. Что глупого в том, что я с третьими лицами не обсуждаю финансовые вопросы? Что тут глупого? А вы напрямую не хотите обсуждать их. Откуда вы знаете, хочу я или не хочу? Откуда вы каким образом осведомлены о моих желаниях? Я вижу из вашего дела. Всего доброго. Нет, подождите, я еще не закончила. Я же сказала, что вы должны ответить. Да. Алло. Я слушаю. Здравствуйте, Елена Владимировна. Меня зовут Алена Алексеевна. С вами связываюсь из отдела реструктуризации банка Тинькофф. Цель вам помочь в решении текущего вопроса задолженности перед банком. К сожалению, ранее говорили о том, что будете отказываться от платежей. Скажите, пожалуйста, с чем это связано сейчас? Фамилию назовите свою. Печникова Алена Алексеевна. Угу, хорошо. Ну, что ж, я буду каждому звонящему повторять одно и то же? Мы же с вами вправе связываться, пока вы находитесь. Ну, связывайтесь. Ну, вопрос добровольно вы решать так и не собираетесь. Нет, правильно? Не если собираюсь. Самостоятельно в суд будете обращаться или будете ждать, пока банк это будет делать? Как я могу самостоятельно обратиться в суд? Вы хотя бы думали бы, что вы говорите. Ну, а что, люди самостоятельно через суд никогда не обращаются? Они все время нет, не обращаются. Какие мои требования могут быть в суде? Ну, вы же отказываетесь от выплаты. У вас, значит, есть аргументация. Я прямой вопрос задаю. Какие мои требования могут быть в суде? Они от вас зависят. В смысле от меня зависит? Вы зачем меня в суд посылаете? Ну, вы сами выставляете. Ну так вы же хотите вопрос в суде решать? Конечно. Всего того, что вы считаете себя пострадавшей стороной, вы можете обратиться в суд. А я-то куда пойду? Сама на себя подавать? Или что я по-вашему? Вы же решили, что это лучше для вас? Как это оплаты? Возможно? Это-то для меня лучше всего, если вы в суд пойдете, а я как могу в суд сходить? Ну вот задумайтесь сейчас хотя бы на секундочку. Вот я приду в суд, и что я скажу там? Например, что вы не платежеспособный человек. И что? Они меня поздравят сердечно. И дальше что? Так это же вы хотите вопрос в суде решать. Какая разница, с какой стороны будет подаваться иск на разбирательство? Вопрос на засыпку. Я на кого буду в суд подавать? Вот вы включаете мозг сейчас. На кого я буду в суд подавать? Вот я буду истцом, а ответчиком будет кто? В этом случае вы будете нас переквалифицировать. как я могу вас переквалифицировать каким-то образом, если я от вас ничего не хочу? Вы же не согласны. Я не хочу, я от вас вообще ничего не хочу. В суд подают, когда что-то хотят добиться. Я вообще от вас ничего не хочу. Как я могу обратиться в суд? Ну, правда, ну хотя бы на секундочку бы задумывались. Вот вы включали мозги свои, если там есть хотя бы что-то еще. Как? Я вас не оскорбляла, Елена Владимировна. Я вас пока тоже еще не оскорбляла, но если будете продолжать в том же духе, не исключено, что начну. Потому что, ну, вы ведете себя глупо по меньшей мере. Вот я понимаю, что какой-то идиот вам в ваших скриптах написал всякой ерунды, но я надо же не просто бездумно читать, а хотя бы иногда мозг включать. Ну что ж вы позоритесь-то так, такую чушь городить, а? Вам не стыдно, а? Елена Владимировна, я за нее. Я с вами по скрипту не общаюсь. Если бы я с вами общалась. Да я уже скрипту, слышала вот те же самые фразы, те же самые, один в один, миллион раз. Либо вы все там дрессированные обезьяны, либо вы говорите по скрипту. Вам какой пункт больше нравится? Третьего не дано. Требования выставлять о том, как мне с вами общаться? Выставляйте свои требования и можете быть свободны. С вами все понятно. Тогда, если по скрипту хотите. Если по скрипту хотите, в течение 2 дней оплачивайте долг. Все? Требование закончилось? Требование закончилось. Можете быть свободны, значит. Деньги. До свидания. Пока, дуреха.